Или наоборот, в одиночку отправиться бродить по улицам, заходя в кафе, в киноавтоматы, присаживаясь у стоек открытых баров и вообще срывая цветы удовольствия вечернего города. Корнелий, медленно переставляя ноги, вошел в гостиную и упал вниз лицом на диван, который глубоко подался под ним ласковой, пушистой мякотью. Как любил Корнелий бухаться на этот диван, приходя с работы. Раньше. Он лежал, зарываясь лицом в шелковистую шкуру обивки, а мысли бежали без перерыва, сами по себе. Да, сегодня он все может, будто и нет на нем смертного клейма. Может развлекаться, шуметь, смотреть «Вилли изгнанника», трепаться по телефону, делать коктейли, взять на прокат машину и поехать на пляже Лунного озера. Одного не может господин Корнелий Глаз из Руты. Сбежать, исчезнуть, спастись. Если завтра в 10 часов утра он не отдаст себя в руки исполнителей закона, по всей стране включатся могучие уши, вездесущие локаторы юридической службы. У них уловители индексов, не то что у калитки или, скажем, кассовых автоматов. Уши чуют излучение за много миль, и корпус уланов постоянно на страже. Эти ребята свое дело знают. Да и куда бежать? За границу? Но пограничным постам наверняка известны заранее индексы тех, кого не следует выпускать из самого счастливого на планете государства. О, индексы! Величайшее изобретение, положившее начало эре стабильности. Сперва были просто браслеты с излучателями. Хочешь — носи, хочешь — сними и спрячь. Потом браслеты стали обязательными. И никто не возражал, кроме небольших групп экстремистов, привычно вопящих о свободе личности. Такие находятся во все времена во всякой стране, когда речь заходит о всеобщем благе. А лет за 30 до рождения Корнелия Гласса вместо браслетов была введена всеобщая индексикация. Новорожденному вводили в левое запястье раствор стимулятора. Эта чудесная жидкость, о ней первое время даже поэмы писали, вступала в контакт с организмом и вызывала постоянное биоизлучение. Причем характеристика излучения у каждого человека была неповторима, как рисунок на коже пальцев. Борцы за свободу личности опять подняли крик, и, уступая им, демократическое правительство объявило, что каждая семья сама вправе решать, делать ребенку индексикацию или снабдить его браслетом. Но вскоре об этом решении просто-напросто забыли. Родителей, не согласных с индексикацией, было столь ничтожное число, что не стоило их принимать во внимание. А со временем они перевелись вообще. Да и какой нормальный человек станет спорить с собственным счастьем и счастьем детей? Индекс — это основа жизни. Это сумма изначального обеспечения и государственной страховки, положенная тебе от рождения. Это постоянный медицинский контроль. Это ненадобность всяких документов. У каждого носителя индекса есть в центральном государственном информатории персональный диск, на котором записано об этом человеке абсолютно все. От группы крови и оценок за каждый класс школы до любимого блюда и уровня контактности с окружающими. Ты поступаешь на службу, и электронный контролер кадров за доли секунды набирает о тебе сумму сведений и сообщает, годишься или нет. И если не годишься, дает совет, куда с твоими способностями лучше пойти. Если, не дай бог, ты попадаешь в больницу из-за простуды, автокатастрофы или неумеренного возлияния, врач в мгновение ока узнает всю твою медицинскую подноготную и во всеоружии принимается за бесплатный, квалифицированный ремонт. Если заказываешь в баре у тетушки фужер калейдоскопа с мятным трюфелем, кассовый автомат сам вычитает из записанной на диске твоей наличности нужную сумму, без всяких пошлых чаевых и возни с бумажками и медиками. А могучие нейроэлектронные мозги всеобщего административного контроля и управления по наблюдению за лояльностью неусыпно варят свои государственные мысли, чтобы каждый гражданин Западной Федерации мог занять в жизни место, достойное своих знаний, трудолюбия и склонностей, ибо нет ничего важнее устройства счастливых человеческих судеб. К нынешнему времени без живых индексов со старомодными браслетами-излучателями остались лишь старцы, помнившие эпоху так называемой космической революции и всеобщего прогресса. В детские годы Корнелия понятие «прогресс» все чаще заменялось термином «стабильность». Стабильность во всем — в экономике, в семейной жизни, в технике, в характерах, в науке, в деловито-бодрой работе и неизменно веселом разнообразии отдыха. Человек рождается на свет единожды и вправе прожить свой век без потрясений и с минимальным числом печальных дней. Стабильность становилась основой бытия. О ней писали как о средстве от всех несчастий,